Одним из потомков Кусай ибн Киляба, как мы уже говорили, был Абдуманаф. Потомками Абдуманафа были Хашим, Муталиб и другие. Потомком Хашима был человек, которого звали Шейба. Хашим женился на женщине из почетного племени, которая жила в пустыне. И эта женщина была очень почетной женщиной в своем племени. Даже передают историки о том, что когда Хашим женился на этой женщине, развод был в руках у этой женщины. То есть, если она хотела развестись со своим мужем, она могла это делать без чьего-либо разрешения. И когда Хашим женился на этой женщине, у них родился ребенок, которого они назвали Шейба. Затем Хашим умер. Шейба остался жить с матерью до тех пор, пока он не стал совершеннолетним, и в это время приезжает к ним в гости его родной дядя, которого зовут Мутталиб. Когда Мутталиб приехал, он сказал Шейбе: «Поехали со мной в Мекку. Поистине ты прямой потомок Кусай ибн Киляба, ты сын Хашима, твое место в Мекке, ты должен поехать со мной в Мекку». Однако мать Шейба сказала: «Нет, Шейба должен остаться со мной» и так далее. Потом они начали спорить, потом они пришли к выводу, что Шейба уже взрослый человек, совершеннолетний, спросим у него, как он решит, так и сделаем. И когда они спросили у Шейбы, Шейба решил отправиться в Мекку, потому что он знал это почет, то есть прямой потомок Кусай ибн Киляба, сын Хашима, это большой почет еще находиться в Мекке тем более. То есть в наше время, например, сын какого-то большого человека. То есть этот сын, может быть, никакое положение, ничего не имеет, просто от того, что он только сын большого человека, президента, допустим, или руководителя, или директора, например, какого-то предприятия, уже достаточно это для него как почета. И Мутталиб посадил Шейбу сзади себя на верблюды, и они поехали в Мекку. Когда они заехали в Мекку, в это время в Мекке было очень распространено покупать и продавать рабов. И когда Мутталиб заехал в Мекку, и сзади него сидел Шейба, люди подумали, что Мутталиб купил себе раба. И поэтому Шейбу назвали Абду Аль-Мутталиб, то есть раб Мутталиба. То есть настоящее имя деда пророка Абдул-Мутталиб – Шейба. А история того, как его стали называть Абдул-Мутталиб, вы только что слышали. Когда Шейба, ну сейчас мы его будем называть Абдул-Мутталиб уже, вырос, он женился, и у него родился сын, которого он назвал Харис. Когда Харис вырос, уже стал совершеннолетним, однажды Абдул-Мутталибу, или Шейба, ну мы уже будем его Абдул-Мутталиб называть, ему снится сон. Снится сон, что он слышит какой-то голос. И этот голос ему говорит: «Вырой тыбу». И он проснулся. Что такое тыба? Какой-то сон странный. На следующий день опять ложится спать, ему снится сон. Опять этот же голос говорит ему: «Вырой барру». Что такое барра? Интересно, уже второй день кто-то ему приказывает что-то вырать. На третий день он опять ложится спать, ему снится опять этот же голос, который говорит: «Вырой Маднуна». Субханал, говорит, три дня подряд такой сон, вообще что-то это не просто так. На четвертый день он ложится спать, ему опять снится этот голос, который говорит: «Вырой Замса». Однако голос как на этом не остановился и начал ему говорить. Он как уже подумал, ну во сне, наверное, как-то думал, где этот Замзам, что такое Замзам. То есть арабы знали, но он, может быть, не понял сначала. И голос ему сказал, что Замзам находится между внутренностями и, то есть внутренними кишками и кровью на месте, где расположена деревня муравьев, в том месте, где будет клевать землю ворон-альбинос. Он утром проснулся, взял своего сына Хариса, взял лопату, кирку, отправился в Каабу. Сон такой конкретный, явно, это не просто так, начал искать признаки, которые ему снились во сне. Тут он увидел, курайшиты приводят корову к идолу, которого звали Исав. Мы рассказывали историю Исав и Наиля. Привели корову к идолу Исаву и зарезали корову. Корова соскочила, кровь брызгает, побежала, упала. Потом в том месте, где упал, у этой коровы вытаскивают кишки, бросают. Здесь он вспоминает свой сон между кровью, то есть где сначала кровь была, и кишками. Однако территория там была большая. Как эту всю территорию рыть? Он начал искать между этой территорией и увидел муравьев, то есть муравейник. Муравейник тоже был огромный, то есть невозможно весь этот муравейник разрыть. В это время спускается ворон, его как звали Гураб Аасам. То есть, как альбинос, это ворон, в крыльях есть белое перо. И увидел, что ворон спустился и начал клевать землю. Здесь он подбежал к этому месту и начал бить это место киркой, как начал раскапывать это место. Курайшиты видят Абдул-Муталиб копает землю около Каабы. Что-то странное. Что это он делает? Это что он вообще беспределом занимается? В таком почетном месте начинает землю копать. Начали, ему хотели запретить, Абдул-Муталиб сказал сыну Харису, давай как их отвлеки. Короче, этот Харис их держит, подождите. Он говорит, что твой отец сделал? Он начал их отвлекать там разговорами туда-сюда. Он быстро начал копать, пока не ударил в камень. То есть как бы песок был, пока не дошел до камня, этот камень как бы то, что вот, например, когда родник есть, камнями его закладывают, ударил в такой камень и крикнул «Аллаху Акбар!» Прибежали курайшиты, он начал дальше копать, оттуда выбил замзам. Что такое, спросил курайшиты, это говорит замзам. Здесь курайшиты, субханаллах, Кааба, еще рядом замзам. Тут какой почет был со стороны воду возить. А если еще замзам около Каабы, сказали, мы, говорит, с тобой будем как иштирак у нас будет, вместе будем. Он сказал, нет, как вы вместе со мной будете? Что вообще, что ли, с ума сошли? Это же я раскопал. Нет, мы вместе будем, все. Начали спорить, чуть ли драться не начали. Потом они решили отправиться к колдунье, которая жила в Ясребе, в наше время называется Мадина, из племени Бану Са. То есть в те времена любые споры, они шли куда? Либо к старикам-мудрецам, либо к колдунам. Они сели на верблюдов, отправились в Ясреб. По дороге в Ясреб они узнали, что колдунья из Бану Са отправилась в Хайбар. Потом они поехали в Хайбар, по дороге в пустыне у них кончается вода. Уже они отчаялись, без воды, пить нету, пустыня, жара, все прекрасно знаете, на Саудийской земле какая жара. И решили они, все, будем умирать. Потом Абдул-Муталиб сказал, у меня есть хорошее предложение, не скажу, что у тебя за предложение. Давайте, мы, говорит, сейчас яму выроем всем. И, например, вот я, говорит, умру, и ты меня похоронишь. Потом второй умрет, третьего похоронит. То есть лучше, чтобы один не был похоронен, правильно? И так пока последний, потом всех похоронит, чем мы все не будем похоронены. Все говорят, о, хорошее мнение, давай. И сели все ждать свою смерть. Однако потом Абдул-Муталиб говорит, что у нас вообще голова не работает, что ли? Что мы так без силы будем сидеть? Давайте поедем, будем ехать, может быть, найдем воду. Только они сели на верблюдов. Верблюд с Абдул-Муталиба немножко отошла, начала бить землю, оттуда выбыл родник. Когда курайшиты это увидели, сказали, поистине тот, который тебя напоил здесь, он тот, который тебя открыл замзам в Мекке. И таким образом курайшиты согласились на то, что замзамом будет владеть только Абдул-Муталиб. Абдул-Муталиб, у него родилось 10 сыновей. Первым мы сказали, это Харис. Его сыновьями были Аббас и Хамза. Аббас и Хамза, эти два сына Абдул-Муталиба, которые дожили до ислама и приняли ислам. Также его сыновьями были Абу-Талиб и Абу-Лахаб. Оба они дожили до ислама, однако умерли мушриками. И остальные его сыновья, это были Абдалла, отец пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Хиджим, Мукаддам, Дирар, Зубайр и Харис, то есть первый сын Абдул-Муталиба. И также Абдул-Муталиба было 6 дочерей, которые звали София, Умму-Хаким, Атика, Умайма, Арва и Барра. Когда Абдул-Муталиб, вот случился случай с замзамом, вырыл замзам, то есть мы помним, что, как вы сказали, когда он копал замзам, курайшиты хотели ему запретить. И у него до того, как бессилие было, что у него всего лишь один сын. Еле как он их остановил. И он дал обет Всевышнему Аллаху. Сказал, если у меня родится 10 сыновей, тогда я одному принесу в жертву Аллаху. И когда у него действительно вот эти 10 сыновей родились, он решил выполнить свой обет. И у арабов был такой обычай, они назывались кидали акдах. Кидах – это как бы стрелы. На этих стрелах писались имена людей. И он написал на этих стрелах 10 имен своих сыновей, бросал, и потом выбирал одну стрелу, и уже как выходило имя того, кто выйдет на этих стрелах. И он, когда написал 10 имен, он очень любил своего сына Абдаллу. Это был отец пророка Саусам, был самый любимый его сын. И он так внутри надеялся, хоть бы не Абдалла был. Если пускай любой сыновей будет, лишь бы не Абдалла был. И когда они бросили эти стрелы, вышла стрела Абдалла. Ну, он, если уже обед дал Аллаху, что делал? Взял Абдалла, взял нож, пошел к Каабе приносить его жертву. Когда Курайшид увидел, несет сына, несет кинжал, ты куда сына несешь? Он сказал, что я дал обет Всевышнему Аллаху, что если у меня 10 сыновей родится, тогда я одного принесу жертву. Курайшид на него набросился, начал забирать сына. Ты говоришь, что с ума сошел? В Аллахе, если ты это сделаешь, Курайшид себе это судно сделает. То есть, если у него родится 10 сыновей, одного сына начнут резать. Начали с ним спорить, отнимать, даже нечаянно обнутали, как ударил по голове Абдалла, поэтому отца пророка Абдалла звали Абдалла Ашадж, то есть с разбитой головой. Потом они начали спорить, что делать, говорит, ну как тогда это решить, давай пойдем, говорит, опять к колдуне Бануса. Отправились к ней, все рассказали, что случилось. Она сказала, хорошо, у вас дия, говорит, сколько за мужчину? То есть, например, дия, это когда какого-то человека убивает, за него штраф сколько платить? Они говорят, 10 верблюдов. Вы, говорит, напишите на стреле 10 верблюдов, опять же, эти Агдах, и сына Абдалла. И бросьте их. Если, говорит, бросьте, выйдет из Абдалла, тогда 10 верблюдов добавьте. И до тех пор, говорит, пока не выйдет верблюд. Они действительно написали 10 верблюдов, и Абдалла бросили, вышел Абдалла. Еще 10 добавили, опять бросили, опять вышел Абдалла. А еще 10 добавили, опять бросил, опять вышел Абдалла. И до тех пор, пока 100 верблюдов не вышло. Когда 100 верблюдов написали, бросили эти Агда, вышел верблюд. А Абу Муталиб уже не верит. Еще раз кидайте. Он уже до этого измучился. Еще раз не бросили, опять верблюд. Нет, еще раз кидайте. Опять бросили, действительно верблюд вышел. Поэтому и как дия, и так как было отдано за жизнь Абдаллы, зарезано 100 верблюдов. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, «Ана ибну Забихайн», то есть «Я сын двух жертв принесенных», то есть его отец Абдалла и его прапрадед Исмаиль, алейхи вассалям. И таким образом Абдалла был спасен и остался жить. Когда Абдалла уже вырос, стал совершеннолетним, его отец Абдул-Муталиб решил его женить и женил его на девушке из Ясриба, которую звали Амина ибн Вах. Амина ибн Вах соединялась с Абдаллой, со своим мужем, в сыновья Муса ибн Киляба, то есть родословная их соединялась. Поэтому как Абдалла, сын Абдул-Муталиба, был из почетного рода, так и Амина ибн Вах была из этого же рода, то есть из почетного рода. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, мало того, что он самый лучший на земле человек, он также являлся из самого чистого рода среди арабов, был прямым потомком Исмаиля, алейхи вассалям. Амина жила в Ясрибе. Абдул-Муталиб взял своего сына Абдаллу, и они поехали в Ясриб. Он женился на Амине и забрал ее в Мекку. После этого Амина, мать нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, забеременела. В то время, когда она была беременная, Абдалла, отец нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, умер. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал сиротой еще до того, как он родился. Когда пришло время рожать, Амина видит странный сон. То есть за короткое время до того, как рождается пророк саллаллаху алейхи вассалям, она видит, как будто рождается пророк саллаллаху алейхи вассалям, и вместе с ним выходит свет, который освещает землю до северного Ирака, до города Бусры. То есть она видит такой сон. И видит во сне, что кто-то говорит, то есть приказывает ей сказать, то есть когда Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям будет рождаться, «Уизуху билляхи вахид мин шарри кулли хасид». То есть я прибегаю к единственному Аллаху от зла любого завистника. И через 50 дней после случая слона, о котором мы наговорили на позапрошлом уроке, как мы говорили, вот этот случай слона, то есть о котором говорится в Коране «Асхабуль Филь», арабы взяли себе этот случай как бы отметкой календаря. Как вот у нас, например, 1 января, как общепринято, например, Новый год, начиная 1 января, с января начинается как год. Также они взяли себе вот этот случай слона, как бы точки, на которые они опирались в календаре, и говорили, например, за 10 лет до случая слона, за 20 лет до случая слона, за 3 месяца до случая слона, через 5 месяцев после случая слона. Через 50 дней после случая слона родился наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. как говорят историки, это был понедельник. Во времена его рождения случились некоторые чудеса. Однако, когда мы будем говорить об этих чудесах, надо знать, что величие нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как об этом, например, говорят многие суфисты, не в том, что случилось во времена его пророка. Они говорят, наш пророк великий, почему? Потому что когда он родился, было так. Нет, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, великий тем, что ему было спущено, то есть Коран. В этом величие нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Однако то, что случилось во время его рождения, это всего лишь как бушра, мувашират, то есть какие-то радостные как бы вести. Хасан ибн Сабит, который был поэтом пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он рассказывал о том, что он жил в Ясрибе, ему было 7 лет, то есть он старше нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, на 7 лет. И он рассказывал, что я был в районе, в котором жили иудеи, евреи. И ночью один раз один из евреев залазит на крышу самого высокого дома и начинает кричать: о евреи, вышла звезда Ахмада, о котором написано в нашей книге, звезда, которая должна выйти только тогда, когда выходит сам Ахмад. То есть Хасан ибн Саби сказал, что как бы история моего ислама была по этой причине. То, что в те времена еще евреи уже сказали о том, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, родился. Из тех хороших вещей, которые как сопровождали рождение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, заключается в том, что его мать Амина не чувствовала никаких проблем ни во время беременности, ни во время рождения. Как мы все знаем, что все женщины на земле, когда рожают, очень мучаются. Когда, например, беременна, очень ей тяжело. Однако Амина никакого не чувствовала, ей было очень легко, то есть очень легко перенесла эти роды. И очень перенесла легко беременность. Также рассказывают историки о том, что когда наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, родился, он родился, как только вышел, оперся на руки и посмотрел сразу на небо, саллаллаху алейхи вассалям. Также из тех чудес, то, что из тех интересных вещей о том, что передается от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он сразу родился махтун, то есть обрезанный, и масрур, то есть с обрезанным пупком. Когда об этом сообщили его деду, Абдул-Муталибу, то есть о том, как вообще легко роды прошли, что вот так родился махтун, что родился на руки сразу, например. Это такие здесь странные, интересные вещи. Он сказал, поистине этому, говорит, ребенку будущее какое-то будет. То есть непростой это ребенок. И субханаллах, первое, что он сделал, это он взял ребенка этого, взял пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, зашел в Каабу и поблагодарил самого Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, за то, что он так облегчил роды, за то, что у него родился такой внук, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь, что бы хотелось рассказать, это об истории или секрете, почему нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, звали Мухаммад. До этого арабы никто никого не называли Мухаммад, поэтому мы почти что не слышим об имена пророков, что кто-то из сахабов или кто-то из арабов его звали Мухаммад. Вообще практически не слышим, кроме, может быть, единиц. А история была такова, что однажды Абдул-Муталиб выехал со своими с друзьями, с них было 3 человека, они выехали в сторону Шама. И встретили одного еврейского ученого. И он спросил, вы откуда? Они сказали, мы из Мекки. И он им сказал, поистине скоро с ваших краев выйдет пророк, которого будут звать Мухаммад. Субханал, пророк, это же великая вещь. Каждый решил теперь, я когда вернусь к своему первому сыну, назову Мухаммад. Абдул-Муталиб, у него уже сыновья не рождались, и он решил назвать первого внука, который у него родится, он его называет Мухаммад. И действительно, первым его внуком после этого был наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его звали Мухаммад. Другими же людьми, то есть те трое, это были Сулейман ибн Муджаша, он тоже своего сына назвал Мухаммад, и это был дед известного поэта, которого звали Фараздаб. Думаю, многие из вас его слышали. Второй его друг, то есть Абдул-Муталиб, который назвал своего сына Мухаммад, это был Ухайя ибн Аль-Халлядж, и третий это был Хамран ибн Рабия. То есть все они назвали своих сыновей Мухаммад. Также из тех чудес, которые были в тот день, когда родился наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, произошло сильное землетрясение во дворце Кесры, то есть во дворце персидского короля. И во время землетрясения в его дворце упало 14 балконов. И у них на территории дворца было священное озеро, которое они звали Сава. Земля как раскололась во время землетрясения, и это озеро ушло под землю. Кесра очень испугался, собрал всех колдунов, предсказателей. А мы как знаем из Корана, то, что вот колдуны, предсказатели, откуда они вот все вещи берут, свои предсказания, то, что они это все берут от джиннов. Всевышний Аллах Субхана Тааля нам рассказал в Коране о том, что джинны воруют хабар, и воруют то, о чем говорят ангелы, слушают это и убегают. И этому колдуну или этому предсказателю говорят одну правду и 99 или 100 ложных вещей. То есть для того, чтобы людям было фитна. Аллах Всевышний Субхана Тааля так испытывает людей. Акида и сунна валь джамаа. Мы знаем, что даже если какой-то колдун говорит правду, что мы все равно не должны ему верить. Почему? Потому что все эти колдуны, все эти предсказатели являются кафирами. Также акида ахли сунна джамаа является в том, что человек, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, человек, который идет к колдуну, просто идет. У этого человека 40 дней не принимается намаз. А человек, который идет к колдуну и верит ему, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал про него, «Факат кафара бима унзиля аля Мухаммад». Этот человек стал неверным в то, что было спущено на нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И также рассказывается о том, что одна женщина пришла к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросила об этих колдунах. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил ей то, что они врут. А эта женщина говорит, однако иногда то, что они говорят, совпадает. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, действительно, потому что они воруют с небес то, о чем говорят ангелы, и говорят это колдунам. И вместе с этим 100 ложных вещей говорят. То есть Всевышний Аллах Субхана Тааля так испытывает людей. Поэтому мы в наше время видим, когда людям кому-то говорим, нельзя колдунам ходить. Они говорят, они действительно правду говорят. Вот там у одного украли деньги, мы пошли к колдуну, и этот колдун действительно сказал, ваши деньги дам, действительно пошли и действительно там нашли. То есть так Всевышний Аллах Субхана Тааля испытывает людей. То есть наша религия не по акль, не по разуму. Наша религия мукаддам аля акль, накль. То есть впереди мы ставим сначала накль, это Куран и Сунну, потом только уже свой разум. То есть даже если это совпало, тебе Всевышний Аллах Субхана Тааля и его пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запрещает к ним идти, значит идти не надо. А то, что иногда совпадает, так Всевышний Аллах Субхана Тааля делает нам экзамен. Вернемся к истории о Кесре. Он собрал этих колдунов, он был кафиром, конечно, поэтому то, о чем мы говорим, об этих вещах он не знал, и спросил, что случилось. И они сообщили ему о том, что на арабской земле родился пророк. Он спросил, а в чем секрет в том, что 14 балконов упало? И эти колдуны-предсказатели ему сказали, что еще 14 царей будут править Персии, после этого власть их не исчезнет. Ну, в то время Кесра подумал, 14 царей это еще как, не скоро будет, поэтому успокоился. Однако, как говорят историки, в течение 4 лет после этого 10 царей у персов поменялось. То есть эти чудеса, которые произошли во время рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. У курайшитов, когда рождались у них дети, у них было обычай, что они своих детей не оставляли никогда в Мекке. То есть у кого рождался ребенок, они сразу его отдавали, куда-то отправляли в племена, которые жили в пустыне. А причина тому была следующая. Первое, курайшиты боялись за язык. То есть, например, в те времена паломники приходили в Мекку откуда-то со стороны, с дальних стран, например, и оставались жить в Мекке, как в наше время это делают многие люди. Даже сколько наших студентов так делают. Едет на умру в Рамадан и остается там до хаджа. И этих людей очень много в Мекке жили, и курайшиты боялись, что у их детей потеряется красноречие. А в арабских племенах никто не живет, кроме арабов, и там было у них чистое фусха, то есть красноречие. Это была одна из причин, для чего они отправляли своих детей. И мы знаем, что в те времена у арабов они очень дорожили языком. И было как самым известным, что среди них было распространено, это поэзия. То, что они составляли поэмы и так далее. Также другой причиной было то, что, например, все мы знаем, даже в наши времена, человек, который воспитывается в городе, очень отличается от человека, который воспитывается где-то в деревне. Человек, который воспитывается в городе, он всегда слабый человек, всегда такой мягкий человек. Однако те, которые в деревнях или где-то в горах или в пустыне воспитываются, всегда такой грубый будет, сильный. Также в городе распространены многие микробы, многие болезни и так далее. Однако в деревне чистый воздух и так далее, там эти вещи отсутствуют. Также, как мы сказали, арабы отдавали в пустыню. Отдавали следующим образом, что из пустыни, из этих арабских пустыней, племен приезжали женщины и забирали детей на 2 года. После того, как они кормили их 2 года, этих детей возвращали и не брали деньги. То есть, когда кто-то из этих женщин с пустыни приезжал, чтобы брать ребенка, они не договаривались о цене. Почему? Потому что это как бы было позором. Однако они приходили, когда забирали детей, кормили 2 года, приносили. Был обычай, что ты как бы икрам делал, щедрость проявлял. То есть они не договаривались о цене, однако в конце, через 2 года, проявляли щедрость. И однажды одно из племен, которое звали Бану Саад, и эти племена были самым как твердым, самым грубым, самым жестоким племенем, оно было в то времена. И говорят историки, это было самое чистое, где красноречие было в этом племени. Женщины с этого племени пришли в Мекку, чтобы собрать там новорожденных и забрать к себе в свои селения. И с ними была одна женщина, которую звали Халима Саадия, и ее муж Хариф. Когда они ехали в Мекку, Халима ехала медленно-медленно, еле как она за ними волочилась. Они приехали в Мекку, женщины начали собирать. Когда кто-то приходил к камине, видели Мухаммада, узнавали, что он сирота, что его отца нет. Однако, что за ним смотрит его дед, говорили, что мать ничего не может, а дед все равно так не заботится о своем сыне, как отец, и оставляли нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И также Халима пришла к ним и узнала о том, что она сирота, тоже оставила, потом искала, не нашла. Потом, когда все женщины, кто смог, нашел, кто не смог, не нашел, Халима вышла и села со своим мужем, уже вышли из Мекки, сели. Сказали, что делать? Ну, просто так не будем возвращаться. Ну, вот эту сироту просто возьмем. Может быть, Аллах Всевышний нам как баракат даст из-за того, что мы взяли эту сироту. И Халима пошла и попросила у Амина, сказала, отдай мне этого ребенка. И когда только она взяла в себе в руки этого ребенка, только сели на осла, здесь уже проявились следы бараката нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ослиха, на которой ехала Халима, как конь, быстрее всех побежал. Эти женщины удивились, ты где эту ослиху взяла? Когда они увидели, что эта ослиха всех их ослих опередила, сказала, это та ослиха, на которую приехали. Те женщины своим глазам не поверили. Только она взяла пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, ее груди наполнились молоком. То есть она кормила этого ребенка, кормила нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и у нее еще оставалось молоко. Также из тех чудес, когда они вернулись к себе в деревню уже, то, что у Халимы и Хариса, у них была старая-старая верблюдица, которая уже скоро умрет, уже вообще высохла вся. И она сразу пожирнела, начала давать много молока, все даже люди удивились. Также из тех чудес, которые следы бараката, которые, с которым пришел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и которые принесли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, то, что у Халимы были несколько баранов. Эти бараны были до того тощие, что даже казалось, что они вот умрут вот-вот на днях. Эти бараны очень сильно пожирнели за несколько дней. Даже люди, которые отдавали своих баранов пасти, когда видели, что до чего Халимы пожирнели бараны, били пастухов и сказали, пасите баранов там, где пасутся бараны Халимы. Однако они плакали, говорили, зачем вы нас бьете, клянемся, мы пасем баранов вместе. Мы не знаем, что за чудо происходит. Таким образом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попал в эту деревню, таким образом проявился баракат пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в семье Халимы. Через 2 года, как рассказывает Халима, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, до того вырос, стал до того здоровым, что он в 2 года был как 6-летний ребенок. И в 2 года разговаривал на чистом языке, это красноречивый арабский язык. Через 2 года по обычаю все женщины повезли своих детей, то есть этих детей отдавать курайшитам. А Халима повезла и начала Амину просить, отдай нам, вот мы боимся за Мухаммада, вот он такой, маша Аллах, как, что его какая-то болезнь или что-то с ним случится в Мекке и так далее. Отдай нам его, немножко еще у себя подержим. Амина согласилась. И они вернулись. Через несколько месяцев произошел странный случай. Как мы сказали, что у этой женщины, у Халимы, были свои дети. Однажды эти дети и Мухаммад наш, саллаллаху алейхи вассалям, наш пророк, вышли гулять в пустыню. И тут пришли 2 человека, взяли нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как он об этом рассказывал уже в то время, когда он был пророком, завалили его на землю, вскороли ему грудь, достали сердце и помыли это сердце в золотом тазу в воде замзам. Потом, когда помыли, вытащили оттуда черный кусок мяса, поставили на место и зашили ему грудь. И даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уже будучи пророком, показывал сахабам следы, и действительно в груди его было место, зашитое место, то есть место вот этих швов. Дети испугались, прибежали и рассказали этой матери Халиме о том, что случилось. Халима очень испугалась, они взяли с Харисом Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и вернули его Амине. И сказали, вот возьми, вот мы тебе живым, здоровым отдаем, мы что-то за него боимся. Однако Амина сказала, что-то вы, говорит, недавно так просили, чтобы я отдал вам ребенка, а сейчас вы возвращаетесь, наверное, что-то с ним случилось. Но она не рассказывала сначала Халима, потом Амина уже настояла, и они рассказали о том, что случилось. И Амина сказал, наверное, вы думаете, что это джин. И Халима сказал, да. Однако Амина сказала, нет. Почему? Потому что она им рассказала, что когда я рожала Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, я видела сон о том, что кто-то мне приказал во время его родов, чтобы я сказала «Аизуху билляхи вахид мин шарри кулли хасид», то есть я прибегаю к Аллаху, к единственному Аллаху, а зла любого завистника. Я сказал, «Валлахи, никто, никакой джин, никто ему никогда не навредит». И она оставила Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и отправила Халима, ее мужа, себе домой. Когда нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, исполнилось 6 лет, умерла его мать Амина, и пророка взял к себе его дед Абдул-Муталиб. Как мы знаем, Абдул-Муталиб в те времена был главарем, то есть был вождем курайшитов. И рассказывает о том, что у него было свое место около Кабы, где он всегда сидел, и курайшиты были очень известны племенем, все их знали. И приходили к ним, приезжали делегации, послы с других племен, с других государств и так далее. И Мухаммад, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи маленьким, всегда сидел с Абдул-Муталибом и слушал, как это происходит, эти переговоры, эти договора и так далее. Что даже рассказывается о том, что иногда он приходил, садился на место Абдул-Муталиба, и сыновья Абдул-Муталиба выгоняли, иди отсюда, говорит, сейчас отец придет тебя ругать, будет туда-сюда. Абдул-Муталиб, когда видел, говорил, оставьте этого сына. То есть в этом есть большая мудрость. Почему? Потому что Всевышний Аллах субхана тааля предопределил это для чего? Для того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, присутствуя на этих переговорах, видел, как разговаривать, например, с главарями, с вождями племен, с вождями государств и так далее. То есть поэтому в будущем мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда проводил с кем-то переговоры, проводил их очень успешно. То есть в этом тоже была большая мудрость, что Всевышний Аллах субхана тааля предопределил ему это. Абдул-Муталиб, хоть он и был вождем курайшитов, однако был очень бедным человеком. А как мы сказали, секрет бедности их был в том, что они были очень щедрыми людьми. И любая лишняя копейка, которая у них появлялась, они сразу ее отдавали, чтобы этим проявить щедрость для паломников, которые приходили совершать паломничество в Мекку. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тоже в этом есть большая мудрость. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, действительно почувствовал вкус вот этой бедности. То есть какой-то богатый, например, человек, может быть, дает садака из сострадания. Если он всю жизнь богатый был, он все равно не может почувствовать тяжесть вот этой бедности, если он сам не был бедным человеком. Поэтому, если кто-то из нас, например, сам что-то тяжелое испытал, когда он, например, два человека, допустим, видит какого-то человека, у него какие-то что-то тяжелое с ним, допустим, болеет какой-то болезнью. Один из людей, например, который наблюдает за третьим, за больным, кто-то, может быть, переболел этой болезнью, и он действительно понимает, насколько тяжесть этой болезни. А второй, хоть и сострадание свое проявляет, все равно может не понимать, насколько тяжела болезнь того третьего человека. То есть подобным образом наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, действительно жил в самой бедноте, насколько возможно было. Они, хоть он и был, Абдул-Муталиб был, как и его сын Абу-Талиб, были вождями курайшитов, однако они были самыми бедными людьми среди курайшитов. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, действительно жил в этой бедности, как мы в будущем будем говорить, как он жил, был и самым богатым человеком тоже в свое время. То есть наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах предопределил так ему, что он испытал все, и бедность, и богатство, и радость, и муки, и так далее. Через 2 года, то есть когда нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, исполнилось 8 лет, умер его дед Абдул-Муталиб, и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, взял его на воспитание его дядя Абу-Талиб. Абу-Талиб был беднее Абдул-Муталиба. На прошлом уроке мы говорили причину того, почему многие курайшиты, несмотря на то, что они представляли собой главу племени, почему они были бедны. Говорили, что секретом этому является то, что они были очень щедрыми людьми и проявляли свою щедрость по отношению к паломникам. Поэтому любая лишняя копейка, которая появлялась у них, они старались эту копейку использовать в поощрении паломников. И дядя пророка, саллаллаху алейхи вассалям, Абу Талиб, был беднее своего отца Абу Муталиба. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, попал в дом Абу Талиба, ему пришлось работать, как и всем другим сыновьям Абу Талиба. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отправился пасти овец. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, однажды сказал в одном из хадисов, то есть после того, когда он уже стал пророком, сказал, что все пророки были пастухами. То есть какой бы пророк из пророков ни был послан на землю, он обязательно какое-то определенное время был пастухом, то есть пас скотину. Ученые, говоря об этом, замечают то, что в этом есть большая мудрость. То есть почему Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сделал так, что все пророки обязательно когда-то пасли скот? Говорили, что в этом есть большая мудрость. Во-первых, мудрость заключается в том, что человек или пророк, наш, например, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда был пастухом, он научился как быть ласковым, как быть милостливым к животным, не говоря уже про людей. И действительно мы это видели в нашем пророке, саллаллаху алейхи вассалям, то есть после того, когда он уже стал пророком, его милость, не видел не только его милость, как он проявлял свою милость к человеку, людям, также видел, как он проявлял свою милость к животным. И очень пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предупреждал всех людей, сахабов, чтобы они были осторожны, чтобы они не причиняли вред животным. И даже сказал в одном хадисе, что одна женщина из-за кошки попала в огонь. То, что она заточила эту кошку в клетку и не кормила ее, не поила, что кошке пришлось даже грызть стены этой клетки, и она умерла. И за это женщина попала в огонь. Также пророк, саллаллаху алейхи вассалям, будучи пророком, призывал нас хорошо обращаться к животным и говорил, что за этим следует. И рассказывал, что один человек, грешник, один раз жил по пустыне, у него было очень много грехов, шел по пустыне и очень хотел пить. Потом увидел глубокую яму, спустился туда и увидел на дне, этой ямы воду и попил ее. Когда он вылез из ямы, увидел собаку, которая очень сильно хотела пить и лизала мокрую глину. Этот человек опять спустился в яму, снял свою обувь, набрал в обувь воду, вышел из этой ямы и напоил собаку. И Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, за это простил ему все грехи. Из этого мы видим, что мудрость того, что Аллах субхана ва тааля предопределил всем пророкам быть пастухами какое-то определенное время, потому что в этом есть большая польза для пророков. Также другой пользой является то, что пророки, когда, например, выходят пасти скот, они находятся где-то в горах или в пустыне. И они, наблюдая, например, за тем, что вокруг, то есть заняться нечем же, наблюдают, например, смотрят на небеса, на горы, на землю, на солнце. И то есть они наблюдают за величием вот этого мира. То есть если они когда наблюдают, до чего велики, например, горы, или до чего велико небо, например, тогда они представляют, насколько же велик тогда создатель этих гор, или создатель этого неба, или создатель этой земли. И также есть очень много других причин или мудрых вещей, по причине которых Всевышний Аллах предопределил пророкам быть пастухами. И также предопределил нашему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, определенное время работать пастухом. Абу Талиб занимался торговлей. Однажды, когда нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, было 12 лет, Абу Талиб собрался в Шам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел, что его караван и собирается выезжать из Мекки, он пристал к своему дяде и сказал: «Возьми меня, пожалуйста», начал настаивать. Дядя, однако, не хотел его брать. Потом, после того, как долго наш саллаллам настаивал, его дядя Абу Талиб согласился и сказал: «Давай, поехали с нами». По дороге, когда они ехали в Шам, они проезжали около одного монастыря, в котором жили монахи-христиане. И главным монахом в этом монастыре был человек, которого звали Бухайра. Когда курайшиты проезжали около этого монастыря, христиане никогда не выходили из этого монастыря. Они просто, как курайшиты проезжали, не заходили в монастырь, а христиане, видя, например, караваны, тоже никогда к ним не выходили. Однако в тот день, когда Абу Талиб шел